Глава 13. До конца. Лозанна. Осень 1965 года. Габриэль Шанель пишет твердой рукой, несмотря на свои 82 года. Вот несколько из самых важных строк, вышедших из-под ее пера. Вот мое завещание. Я провозглашаю моим единственным наследником и всеобщим правопреемником фонд Кога Вадуц. 11 октября 1965 года. Габриэль Шанель. Что же это за таинственный фонд Кога? Он был учрежден в 1962 году по требованию Габриэль ее адвокатом Рене де Шамбреном и одним из швейцарских друзей последнего, доктором Гудштейном. Этот фонд, странное название которого образовано просто путем сложения двух первых слов «Ко» и «Габриэль», являлся обществом-холдингом, финансировавшимся самой Габриэль. Он имел цель удовлетворения многочисленных волеизъявлений Шанель, которые у нее ясно определились за годы жизни. Это продолжение выплаты пособий большому числу лиц, наследниками паласа, старым слугам, служащим, друзьям, находящимся в нужде, помощь молодым художникам, страдающим людям. Позже Габриэль даст своим душеприказчикам более четкие разъяснения на сей предмет. Место пребывания вышеупомянутого фонда стала столица княжества Лихтенштейн, город Вадуц, который Габриэль избрала по причине налоговых льгот. Отметим при этом, что общество, отчислявшее Габриэль деньги с выручки от продажи духов, являлось швейцарским, и место пребывания находилось в Лозанне. Напомним также, что налоги с ее жалования директрисы дома Шанель регулярно выплачивали братья Вертхаймер. Очевидно, что Габриэль терпеть не могла жертвовать, что бы то ни было, в государственную казну, но зато во множестве других случаев демонстрировала редкостную широту души. Вот только не выносила, чтобы у нее клянчили. Так, например, она в обстановке строжайшей секретности нанесла визит в Абазин и пожертвовала крупную сумму денег сиротскому приюту, под крышей которого росла в отроческие годы. И это при том, что с этим заведением у нее были связаны не только одни счастливые воспоминания. Назовем еще один щедрый жест среди сотен прочих. Когда Жак Шазо залюбовался ее большим восьмигранным кольцом с сапфиром, оправленным в платину, она сказала: «Вам нравится? Держите, оно ваше». И тактично добавила, чтобы не смущать собеседника: «Я как раз собиралась подарить его вам ко дню рождения». Напротив, ее разочаровывало поведение Луизы де Вильмарен. Когда они отправлялись вместе в какой-нибудь ресторан, Куко было не в редкость слышать от Луизы в момент выставления счета: «Одолжи деньжат, я бумажник забыла». «Да у тебя там и так ничего нет», — с иронией отвечала Коко. Когда же Луиза приходила навестить свою подругу на Рю Камбон, то после, когда они выходили вместе, она непременно старалась пройти через бутик. Там, разглядывая выставленные вещи, как то пояса, украшения, флаконы духов, она активно выбирала приглянувшиеся, сопровождая свой набег радостным восклицанием: «Ой, какой очаровательный платочек! А эта сумочка? Какое чудо, боже мой!» Единственное, куда она забывала заглянуть, так это в кассу, предпочитая выражать свою благодарность горячими объятиями. «До скорой встречи, моя душечка!» Или «Милости прошу ко мне, варер!» Когда Луиза наконец усаживалась в такси, разнесчастный персонал дома на Рю Камбон оставался с чувством жуткой неловкости, а настроение у мадемуазель было испорчено на весь остаток дня. Все последние годы своей жизни она не снижала активности. Вопрос о заслуженном отдыхе, уступке дороги молодым и прочей ерунде даже не ставился. «Меня ничто так не утомляет, как отдых», — заявляла она не раз. В 1954 году ее друзьям бросилось в глаза, что она физически и морально помолодела на 10 лет. Она будет держаться до конца. В дни, предшествующие показу коллекции, она была способна держаться на ногах 9-10 часов подряд, тогда как сменявшие друг друга манекенщицы едва не падали в обморок от изнурения. Во время этих сеансов она не имела во рту маковой росинки. Где взять время на обед? Только делала несколько глотков воды. У нее не было ни секунды паузы. «Вы что это на меня так смотрите?» — возмущалась она по адресу тех, кто изумлялся, видя, как она стойко держится. К 3 или 4 часам утра ее сопровождали обратно в Риц, где она, наконец, снимала канотье, которое было на ней весь день. А на завтра она, совершенно свежая, готова была возобновить свои изнурительные сеансы. За несколько дней ей нужно было пересмотреть примерно 8 десятков моделей. Значило ли это, что у нее было превосходное здоровье? Отнюдь нет. На склоне лет, чтобы заснуть, ей требовался укол морфинического средства Сидола, который ей вводила горничная Селин. Появился сомнобулизм, и бедную Коко приходилось привязывать ремнями к ее медной кровати. В 1970 году у нее случился паралич руки, продолжавшийся 2 месяца. Этот случай дал ей понять, что не стоит таскаться в Нью-Йорк на премьеру музыкальной комедии «Коко», повествующей о ее жизни. В главной роли была занята Кэтрин Хепберн. Ей не следовало забывать, что ей шел 87-й год. Конечно, она по-прежнему считала необходимым заботиться о своей внешности. Последние 3 года жизни она приглашала к себе в Риц каждый день к 9:00. Случись ему прийти минутой позже, он выставлялся вон, Жака Климанта, делать ей макияж. Мастер работал до 9:45, после чего он направлялся к следующей клиентке, герцогине Виндзорской. Поначалу Климант, тогда еще совсем молодой, робел от перспективы делать макияж грандаме с улицы Камбон. Тем более, что во время первого сеанса она ни словом не обмолвилась, что хочет от него, она просто наблюдала за ним. Экзамен выдержан, он принят. Трудность заключалась не в том, чтобы заставить сиять ее взгляд. Черные глаза Коко блестели ярче антрацита, а в том, чтобы приглушить его. Что делать? Такова вечная проблема слишком жгучих брюнеток. Доверие, установившееся между Жаком и Коко, словно открыло клапаны, выпустившие потоки слов. Начались бесконечные монологи, благодаря которым Климант все узнал о Коко. Поначалу он 2 или 3 пытался предлагать ей свои советы, но вскоре понял, что их у него не спрашивали. Но молодому 20-летнему мастеру грех было жаловаться. За годы общения с одной из самых замечательных женщин своего века он накопил богатейший опыт работы по специальности. Однако, несмотря на преклонные годы, она по-прежнему оставалась острой на язык. «Сколько лет вы дадите графине ДБ?» — спросила она Шизо. «Думаю, она на 5-м десятке. Разве? А я так не думаю. А, впрочем, да, на 5-м десятке». До Рождества Христова. Ее глаза светились от удовольствия, как у мальчугана, совершившего ловкую проделку. Любо-дорого было послушать ее суждение о некоторых новых течениях, в частности, о мини-юбках, которые она изрекала натреснутым голосом крестьянки. Ныне молодые женщины одеваются не то как клоуны, не то как совсем маленькие девочки. Они не правы. Мужчины не любят маленьких 10-летних девочек. А если и полюбят, то потом задушат. При всем при том, одиночество оставалось для нее большой проблемой. Кто любит ее? Кто думает о ней после смерти ее друга-поэта? Большинства ее друзей нет в живых. Она была обречена разделить страшную судьбу чересчур богатых людей, которые не могут поверить в то, что они безразличны тем, кто их окружает, в том числе и собственной семье. Однажды в студии секретарша сказала ей: «Мадам, ваш племянник спрашивает, может ли он повидать вас? Он будет очень счастлив. Извините, это не нужно. Скажите ему, что он может пройти в кассу, как обычно». Однажды, впав в меланхолию, она заговорила со своей внучатой племянницей Тини Лебруни и, обратив к ней взор маленького грустного фауна, поведала ей о сокровенном. «По существу права ты, Тини. У тебя муж, дети. А я одинока. У меня жизнь не удалась». К счастью, она по-прежнему была окружена людьми, которые помогали ей и восхищались ею. С 1954 года она отдала ответственные поручения по ведению своего дома моделей Лилу Маркан, сестре актера Кристиана Маркана и супруге журналиста газеты «Экспресс» Филиппа Прумбаха. Вплоть до 1971 года Лилу играла столь важную роль в ее повседневном существовании, что рисковала этим поставить под удар гармонию своих отношений с супругом. Со своей стороны, психоаналитик и писатель Клод Дале одарил Габриэль в последние 10 лет ее жизни своей неусыпной дружбой. Тем не менее, каждый вечер, едва спускались сумерки, Коко охватывал приступ тоски. Груз одиночества становился для нее совершенно невыносимым. Тогда она стала затягивать рабочий день допоздна, к большому огорчению персонала домом Шанель. Мысль об обеде в одиночестве приводила ее в ужас. «А ваши друзья?» «А что друзья?» «У женщин нет друзей. Их либо любят, либо нет». Все же она продолжала по вечерам наносить визиты то к Лазаревым, то к Эвре Милю, на Рю де Варен. Как-то раз она отправилась в сопровождении Эрве Миля в Гранд-Опера. С ними в компании был также критик Матье Галле, который пометил в своем дневнике: «Удивительным шармом обладает эта престарелая дама, еще почти желанная под своими румянами. Взгляд у нее остается живым, улыбка ироничной, требовательной, а походка величественной». Тем не менее, она предпочитала принимать гостей сама. Лилу Маркан брала на себя хлопоты об обедах. Но, страшась оставаться одной после ухода гостей, она старалась затянуть общение до неурочного часа. А прощаясь, продолжала разговоры на лестничной площадке и до самых дверей Рица. Этот страх привел к тому, что она проникла с пристрастием к своему камердинеру Франсуа Миране и часто просила его снять белые перчатки и посидеть с нею за одним столом. Одни говорили, что ее покорило отдаленное сходство Миране с Бендером, другие думали, что с Риверди. Посчитав, что для такого мужчины, как он, унизительны обязанности камердинера, она поручила ему заботу о своих украшениях. Можно только догадываться, какой ужас охватил ее, когда Миране, не осмелившись известить о своих намерениях заранее, отлучился на несколько дней, чтобы отпраздновать собственную свадьбу. Она чувствовала себя как никогда покинутой. С коммерческой точки зрения дом Шанель процветал. С 1954 года была создана дюжина дополнительных ателье. На предприятии трудились 350 человек. Но Габриэль видела, как сокращается число ее друзей. Она утомляла их бесконечными монологами, воспоминаниями о прошлом и любимыми темами. Теперь, помимо Лилу Маркан и Клода Дале, рядом с ней остались только Серж Лефарь, Жак Шазо, который навещал ее ежедневно, и Андре Дюбуа. Смерть настигла ее 11 января 1971 года в мансарде Рица в воскресенье. Она ненавидела этот день недели, свободный от работы, которая была единственным смыслом ее жизни. В этот день ее часто можно было видеть одиноко сидящей на железном стуле в садах Пале-Рояль под окнами, за которыми она, казалось, еще надеялась увидеть силуэты своих друзей, Калет и Кокто, которые съехали отсюда уже много лет назад. В этот январский вечер, вернувшись с прогулки со скачек в Лошане, она почувствовала себя плохо. Она догадалась, что конец близок. Коко легла на свою медную кровать, руки ее дрожали, ампула с лекарством ни за что не хотела разбиваться, и сделать укол не удалось. «Вот так умирают», — пробормотала она. Страшные в своей ясности слова. Так говорили римляне в великую эпоху. Согласно желанию покойной, ее похоронили на кладбище в Лозанне. В могиле она покоится одна. Но разве она не была вот так же одинока, начиная с того мартовского дня 1895 года, когда отец оставил ее за холодными серыми стенами Абазина?